Часть первая. Пульчинелла. Рассказ начинается. В жизни бродячего кукольника бывает немало приключений. Кукольник скитается со своим театром по разным странам, представляет свои комедии и на пыльных деревенских перекрестках, и в богатых покоях господских замков, встречает множество непохожих друг на друга людей. Тут его любят и ласкают, там его гонят и преследуют. Сегодня он окружен шумной толпой приятелей, а завтра опять бредет один-одинешенек по пустынным дорогам, и нет у него иных собеседников, кроме маленьких деревянных актеров, верных его спутников и кормильцев. Чего только не перевидает он на своем веку. Меня давно уже просят рассказать мою жизнь, жизнь бродячего кукольника. Так вот, слушайте. Я начну рассказ с того дня, который навсегда врезался у меня в памяти, как самый необыкновенный. В тот день как будто не случилось ничего особенного. Солнце, как всегда, светило над мостами и каналами моей родной Венеции. Ленивый ветерок не надувал, а чуть шевелил паруса барок. Кучи гнилых овощей и протухшей рыбы на нашем рынке издавали, как всегда, удушливый, тошнотворный запах. Люди торговались, бронились и смеялись, как обычно, в тени переулков и на ярком солнце площадей, а я в тот день впервые понял, что мне дана голова, чтобы думать, и руки, чтобы работать, и мне стало хорошо жить на свете, удивительно хорошо, несмотря на голод, на грязь и на колотушки, которые сыпались на меня со всех сторон. И все это сделал маленький деревянный Пульчинелло. Однако прежде чем я расскажу об этом, нужно сказать вам, кто я такой и как мне жилось до того удивительного дня.